скрученный бес и беременная бегемотица Эпет, оглядывая этот покой славяне с каменным умывальником, жаровни с подставкой для светильников, Иосиф, который спал со слугами в людской на полу, закутавшись в плащ где-нибудь на циновке, подумал о том, какого большого доверия нужно добиться, чтобы устроиться в земле египетской с таким особым уютом. Поэтому он поспешил приступить к своим служебным обязанностям и вошел в длинный, слишком узкий, чтобы нуждаться в колоннах и подпорах, коридор кладовой, тянувшийся до задней западной стены дома, так что к нему примыкали не только комната для приема гостей и столовая, но и третья западная палата с колоннами. Ибо кроме этой палаты и передней на восточной стороне имелась еще северная передняя. Настолько богато и расточительно был построен дом Петепра. А кладовая, как и сказал карлик, была загромождена многоярусными полками и ящиками с припасами и столовыми принадлежностями, фруктами, хлебами, пирогами, жестянками с пряностями, чашками, бурдюками для пива, длиннейшими кувшинами для вина на красивых подставках и цветами, чтобы увенчивать ими эти кувшины. Писец, которого застал здесь Иосиф, оказался долговязым хаматом. С тростинками за ушами он сидел в кладовой, что-то подсчитывая и записывая. «Но как поживаешь, молокосос и щеголь пустыни?» — сказал он Иосифу. «Что ты так расфуфырился? Тебе, видно, нравится жить в стране людей и возле богов. Да, ты будешь прислуживать священным родителям, я уже слышал. Твое имя значится у меня на дощечке. Наверное, Шепсесбес тебе это выхлопотал. Ведь как, в общем-то, мог ты добиться этого? Недаром он так хотел, чтобы тебя купили, и до смешного вздул твою продажную цену. Ведь ты, кажется, стоишь быка, теленок». «Лучше вовремя выбирай выражение», — подумал Иосиф, «ибо я еще наверняка буду твоим начальником в этом доме». Вслух он сказал: «Будь так добр, Хамат, питомец книгохранилища, умеющий читать, писать и колдовать, отпусти этому недостойному просителю угощения для почтенных стариков Гуйи и Туии, чтобы я, как немой слуга, мог им подать его в тот час, когда они утомятся». «Это я и обязан сделать», — ответил писец, — «поскольку ты значишься на моей дощечке по милости дурака карлика. Предвижу, что ты опрокинешь угощение на ноги священным родителям, а тогда тебя уведут, чтобы угостить и тебя, и угощать тебя будут до тех пор, покуда и ты, и тот, кто тобою займется, не утомитесь». «Я, слава богу, предвижу нечто иное», — ответил Иосиф. «Ах, вот как!» — спросил долговязый хамат и подмигнул Иосифу. «Ну что ж, в конце концов, все зависит от тебя. Угощение уже приготовлено и записано. Серебряная чаша, золотой кувшинчик с кровью гранатов, золотые кубики и 5 морских раковин с виноградом, винными ягодами, финиками, плодами думпальм и миндальными пирожными. Надеюсь, ты не полакомишься или того хуже не украдешь?» Иосиф поглядел на него. «Не украдешь, значит, — сказал хамат с некоторым смущением, — тем лучше для тебя. Я спросил это просто так, хотя и сразу подумал, что ты не захочешь, чтобы тебе отрезали уши и нос. Да и вообще, наверное, воровство не в твоих привычках, но ведь как-никак. Известно, что прежним твоим хозяевам пришлось подвергнуть тебя наказанию колодцем. Не знаю уж за какие провинности, может быть, даже за незначительные, связанные не с собственностью, а с вопросами мудрости. Чего не знаю, того не знаю. Да и говорят, что наказание пошло тебе впрок, так что я только на всякий случай счел нужным задать тебе этот вопрос». «Зачем, собственно, я это говорю?» — думал он про себя. «Зачем шевелю языком? Я сам себе удивляюсь, но, как ни странно, испытываю искреннее желание говорить еще и говорить вещи, которые никак не должны были бы меня трогать, а все-таки трогают. «Моя служба велела мне, — сказал он, — спросить так, как я спросил».